Здравствуйте! В эфире программа «Уроки японского языка» Радио Японии Всемирной службы NHK World. У микрофона Евгения Давидюк и Михаил Соленков. Давайте изучать японский язык вместе. Сегодня 31 урок. Ключевое выражение этого урока – «Мо хачижу ни сай десу йо». Мне уже 82 года. Главная героиня нашего курса уроков – студентка из Таиланда Анна. В прошлый раз Анна фотографировала гору Фудзи. Сейчас она в гостях у бабушки Сакуры в городе Сидзуока. Бабушка бодра и здорова. Она живет одна и заботится о своем огороде. Послушаем диалог 31-го урока. Ключевое выражение «Мо хачидзю ни сай десу йо». Мне уже 82 года. Оба-сан, о генки десу не. Мо хачидзю ни сай десу йо. さあ、お茶をどうぞ。わあ、綺麗な緑色。香りもいいです。 Разберем этот диалог. Анна обращается к бабушке Сакуры со словами. おばあさん、お元気ですね。 Бабушка, вы хорошо выглядите. おばあさん – это бабушка. Дедушка – おじいさん。お元気– прилагательное «генки» с вежливым суффиксом «о». «Генки» означает «здоровый». Когда говорят о пожилых людях, «бодрый» и «здоровый». «Дес» – заключительная связка, делающая предложение более вежливым. Частица «не» употребляется, когда вы тронуты или впечатлены чем-то. Кстати, в Японии немало пожилых людей, у которых хорошее здоровье. Это удивительно. И правда. Бабушка Сакуры отвечает. «Мо 82 сай десу йо». «Мне уже 82 года». «Мо» – это «уже». «Хачидзю ни сай» – 82 года. «Сай» употребляется после числительных, когда говорят о возрасте. «Дес» – заключительная связка, которая делает предложение более вежливым. Частица «ю» используется в конце предложения, когда вы сообщаете собеседнику новую для него информацию. Для того, чтобы сказать «82», мы соединяем «хачидзю» – 80 и «ни» – 2. Да. В японском языке в составных числительных, состоящих из двух чисел, сначала ставится числительное второго десятка, а затем из первого. Например, 25 состоит из числительного 20 – «нидзю» и числительного 5 – «го». Соединяем их, и получается «нидзю го» – 25. Однако, когда вы говорите о возрасте, некоторые числительные произносятся иначе. 1 год – «иссай», 8 лет – «хассай», 10 лет – «диссай» и 20 лет «хатати». Евгения, а как узнать возраст собеседника? Как правильно задать такой вопрос? Вопрос будет звучать так. «Ойкатсу дэсу ка?» – «Сколько вам лет?» Но нужно быть осторожным. В Японии, как и в России, считается невежливым спрашивать возраст у женщины. Вернемся к диалогу. Бабушка Сакуры приготовила для гостей чай. «Са, о ча о дозо». «Пейте чай, пожалуйста». В японском употребляют «са», когда предлагают собеседнику что-либо сделать. «О-ча» – это чай с добавлением вежливой приставки «о» в начале слова. «Ча» – чай. Хочу уточнить, чуть ранее в сегодняшнем диалоге «о» было добавлено «генки». Можно добавлять эту приставку к именам существительным для употребления в формальной обстановке. «О» после «о-ча» – частица, указывающая на объект действия. «Додзо» – пожалуйста. Префектура Сидзуока знаменита своим зеленым чаем. Должен быть он очень вкусный. Думаю, что да. Анна говорит. Ва, кирейна мидориро. О, какой красивый зеленый цвет. Ва, восклицательная частица. Кирейна, это прилагательное кирей, красивый, с суффиксом на. Когда кирей определяет имя существительное, его форма меняется на кирейна, верно? Верно. Мидориро, зеленый цвет. Это сочетание состоит из прилагательного зеленый, мидори, и существительного цвет, иро. Когда в Японии говорят о чае, в первую очередь имеют в виду зеленый чай, рёкуча. Евгения, а как называются цвета в японском языке? Красный – ака, голубой – ао, желтый – ки. Каори мо ии десу. И аромат очень приятный. Каори – это аромат или запах. Мо – также. И – хороший. Дес – заключительная связка, делающая предложение более вежливым. Мы разобрали диалог 31-го урока. Послушаем его еще раз. Ключевое выражение этого урока «Мо хачидзю ни сай десу йо». Мне уже 82 года. おばあさん、お元気ですね。もう82歳ですよ。さあ、お茶をどうぞ。わあ、綺麗な緑色。香りもいいです。 Далее рубрика «Научи нас, сенсей». Куратор программы профессор Акане Токунага расскажет нам об одном из важных моментов в изучении японского языка. Евгения, когда мы говорим о зеленом чае, мы используем слово «оча». Мы уже знаем, что если хотим звучать более вежливо, необходимо добавлять приставку «о» к словам. Эту приставку можно использовать с любыми словами. Спросим сенсея. Ватаси га учаемашо. Вот что она говорит. Когда мы хотим проявить уважение к собеседнику или человеку, о котором говорим, нужно добавить приставку «о» или «го» перед существительным или прилагательным, относящимся к этому человеку. Например, «сигото» – «работа» с вежливой приставкой будет звучать так «о сигото». «Генки» – «здоровый», «о генки». «Кадзоку» – «семья», «го кадзоку». Некоторые имена существительные почти всегда употребляются с «о» или «го». Среди них, к примеру, и существительные из сегодняшнего диалога. «Оча» – «чай» и «обаасан» – «бабушка». С другой стороны, приставки «о» или «го» с некоторыми именами существительными не используются никогда. Сюда входят заимствованные слова из иностранных языков, такие как «камера» – «фотоаппарат». Теперь о том, когда употребляется «о» и когда «го». «Го» употребляется с именами существительными, пришедшими в японский язык из китайского. Для остальных – «о». Но не так просто определить, какие слова пришли из Китая. Пожалуйста, запоминайте их, когда слышите с приставкой «о» или «го». Это была рубрика «Научи нас, сенсей». Далее у нас раздел «Звукоподражательные слова», где мы рассказываем о словах, которые воспроизводят звуки, шумы или действия. Кто-то что-то пьет? Да. Слово, которое передает этот звук... Гок-гок. Гок-гок передает звук, который издают люди, когда пьют что-нибудь большими глотками. А когда кто-то быстро утоляет жажду, говорят... Габу-габу. Сегодня в рубрике «Звукоподражательные слова» мы выучили гок-гок и габу-габу. А теперь давайте еще раз послушаем сегодняшний диалог. おばあさん、お元気ですね。もう82歳ですよ。さあ、お茶をどうぞ。わあ、綺麗な緑色。香りもいいです。 А теперь давайте повторим сегодняшний диалог. おばあさん、お元気ですね。もう82歳ですよ。さあ、お茶をどうぞ。わあ、綺麗な緑色。香りもいいです。 В конце урока раздел твиты Анны. Анна вспоминает произошедшие за день события и отправляет твит. Чай, который приготовила для нас бабушка Сакуры, был очень вкусный. Мне все больше нравится вкус зеленого чая без сахара. Надеемся, что вам понравился 31-й урок. Ключевой сегодня была фраза «Моу хачизю нисай десь ё». Мне уже 82 года. В следующий раз мы вновь побываем дома у бабушки Сакуры. До встречи!